тем менее строги к нему правила в плане передвижения по помосту. И наоборот, у самых старших групп может иметься даже полный запрет на перемещение. Так что если захотите участвовать в турнире, то изучите внимательно правила, хотя в некоторых случаях достаточно просто внимательно слушать распорядителя перед тем, как он объявит о начале дуэли. Он обязан объявить правила, по которым будет проводиться дуэль. Я внимательно осмотрел детишек, которые сосредоточили свой взгляд на мне. И правильно, все же сюда они пришли учиться дуэлям, хотя вон пара девочек меня совсем не слушает. Турпин, Булстраут, я смотрю, вам не интересно, что я рассказываю, возможно, вы знаете больше меня, не желаете продолжить рассказ? Девочки вздрогнули и с испугом посмотрели на меня. Ну, вы же с таким старанием в прошлом году старались попасть в этот клуб, я думаю, что вам не интересно, так как ваши семьи наняли вам наставников, которые обучали вас всему тому, что я сейчас говорю. Так, прошу прощения, Турпин произнесла это тихо, но это было хорошо слышно в тишине, которая установилась в аудитории. Ну же, Драка, не стоит так наседать на девочек, нет ничего удивительного в том, что они слегка отвлеклись, все же тут нахожусь я. Поверьте, мистер Локхарт, это не является уважительной причиной, остальные же меня слушают. Но именно эти две девушки решили, что им мои пояснения не интересны. Я внимательно посмотрел на Булстраут, которая просто стояла с опущенной головой. Просить прощения она явно не собиралась. Еще раз замечу, что вы занимаетесь на этих занятиях не клубной деятельностью, а непонятно чем, и вы потеряете право на посещение клуба дуэлинга. Вам ясно? Драка, не стоит так. Мистер Локхарт, не вы являетесь куратором этого клуба, а я и профессор Флитвик. При этом второй и третий курсы отданы под мою руку, так что именно я буду решать, кто может или не может посещать эти занятия. В этот момент в аудиторию вошел Флитвик. Драка, что случилось? Ничего такого, просто мне потребуется ваша помощь. Мистер Локхарт решил, что мы можем показать ученикам, как именно будет проходить нормальная дуэль, и я подумал, что присутствие судьи вашего уровня будет более чем полезно. Да, глаза Флитвика сверкнули азартом, а на его губах появился легкий оскал. Это очень интересная идея, помост у нас уже обустроен, так что я предлагаю вам занять места. Я совершенно спокойно встал на своей стороне помоста, а Локхарт встал со своей стороны. Итак, первое действие, которое вы выполните, взойдя на помост, это поклон. Есть около десятка видов поклонов, да и в целом поклон — это довольно свободная часть встречи дуэлянтов. Хорошим тоном считается совершить подобный поклон. Я заложил одну руку за спину, палочка в согнутой в локте руке направлена вверх и проходит точно напротив моего носа, и я склоняю голову, после чего, поднимая ее, резко опускаю палочку по диагонали вниз. Это считается базовым и самым популярным поклоном в дуэльных турнирах, но можно встретить и обычный поклон головой, или, скажем, что-то более вычурное. Я вновь встал напротив растерянного Локхарта, который, видимо, не ожидал, что я прямо сейчас начну учить детей. Рука с палочкой совершает касается виска, после я делаю широкий шаг вперед и вместе с этим шагом делаю движение палочкой, словно снимаю шляпу. В завершении этого движения палочка направлена точно на противника, а моя голова склонена в поклоне, после чего я делаю шаг назад, и моя палочка столь же вычурно возвращается к голове, которая уже вновь смотрит на противника. Следом палочка взлетает вверх, словно я салютую ей противнику. Любой из этих поклонов, как и многие другие, приемлемы. Однако я призываю вас все же совершать первый вариант поклона. Во-первых, он наиболее универсальный, а во-вторых, другие поклоны, их зачастую могут принять за легкую форму издевательства. Отлично. Поклон. Флитвик отдал команду, также активируя барьер над помостом, и я совершил первый вариант поклона. Правда, выполнил его немного небрежно, чтобы у всех сложилось впечатление, что Локхарта я за противника не считаю. Мой же соперник предпочел что-то свое и вычурное. Впрочем, должен признать, несмотря на то, что с моей стороны это был идиотизм высшей пробы, выглядело это довольно изящно. Внимание, запрещено двигаться больше, чем на шаг с места, на котором вы стоите. Коллега, ну сделайте послабление для своего ученика, все же он будет сражаться с опытным магом. Вздох девочек говорил о том, что он продолжает играть на публику, однако наставник решил сделать немного иначе. Локхарту разрешено перемещаться в пределах 5 метров от места, на котором он стоит. Запрещены смертельные и непростительные заклинания. Дуэль закончится после получения средних травм, невозможности продолжать бой или потери палочки одним из дуэлянтов. Приготовились. Павлин от слов Флитвика расстарался и хотел было что-то еще сказать, но тут наставник начал отсчет. 3, 2, 1, начали. Экспеллиармус. Локхард сделал широкий взмах палочкой и громко выкрикнул заклинание, которое я совершенно спокойно поймал на кончик своей палочки и, вбухав в него дополнительно еще столько же магии, небрежным жестом отправил его обратно в полет. Впрочем, я не ускорял его, хотя мог бы это и сделать, так что Локхард просто ничком упал на помост, пропуская мимо себя заклинание. «Ну что же вы?» Я покачал головой, покачиваясь с носка на пятку. «Не надо действовать столь опрометчиво. В конце концов, мы здесь для того, чтобы обучить первые и третьи курсы, как правильно действовать во время дуэли». Локхард поднялся и отряхнулся. «Это у него уже вышло не так красиво, а ты весьма хорош. Я не ожидал, что второкурсник обладает такими навыками. Теперь я буду значительно серьезнее. Экспеллиармус. Петрификус тоталус. Инкарцера». Первое заклинание я поймал на кончик палочки и подбросил его вверх, после чего совершенно спокойно также кончиком палочки отбил два следующих заклинания в стороны и сам небрежно бросил аналог обезоруживающего, который услышал на турнире. Локхард отшатнулся от меня, а в его взгляде я прочитал шок и даже испуг. «Ну что же вы, коллега, с такой помощью?» Я покачал головой. «Лучше уж на манекене все показывать». По аудитории стали слышаться смешки, и это явно услышал не только я, но и Локхард, во взгляде которого проявилась та ненависть, которую он испытывал по отношению ко мне. Экспеллиармус, экспеллиармус, экспеллиармус, экспеллиармус, экспеллиармус, экспеллиармус. Он буквально стал меня закидывать обезоруживающим заклинанием. Впрочем, скорость не только произношения, но и полета заклинания была никакой, так что я поймал первое заклинание, не усиливая его, отправил во второе, отчего оно взорвалось и зацепило третье, которое ушло в сторону. В четвертое я отправил контрзаклинание, которое буквально растворило его в полете. В пятое я просто отправил небольшой выброс магической энергии, отчего оно потеряло в скорости и его нагнало шестое, и они, столкнувшись, уничтожились. «Коллега, ну что же вы так небрежны? С таким подходом мы никого ничему не научим». Я покачал головой. «Ты, экспеллиармус, экспеллиармус, экспеллиармус, обливейт». Я удивленно фыркнул, что интересно, обливейт обычными щитами не заблокировать, да и контрзаклинания на него нет. Точнее, его нет в общем доступе, я же знал, с кем именно мне в этом году придется столкнуться, так что устроил штурм библиотеки Блэков, и нашел там одно интересное заклинание, которое и применил, но сначала уничтожил контрзаклинаниями экспеллиармусы, а после — аиздык. Заклинание из ледяной магии, фактически бесполезное, разве что для того, чтобы вот такие вот заклинания буквально рассеивать, подходит. Заклинание попало в небольшой кристалл льда и тут же буквально исчезло. Как интересно. Я покачал головой. По крайней мере, что-то за пределами школьной программы ты знаешь. Ты, Локхард, уже забыл, что это дуэль и что за нами наблюдают ученики. Ладно, пора заканчивать. Ленивый взмах палочки, и экспеллиармус срывается с моей палочки и тут же влетает в тело Локхарта, отбрасывая его к магическому барьеру, к которой он бьется спиной и вырубается, а его палочка совершила плавный полет и оказалась у меня в руке. «Ну, как-то так», — я покачал головой. «Хотя в реальном поединке вы не встретите противника, заклинания которого будут столь медленными и небрежными. А уж кричать название заклинаний, нет, некоторые их проговаривают, но также очень часто они применяются без слов и движений палочки, так что опознать их можно, разве что угадав». Детишки молчали и смотрели на меня с шоком и недоверием. «Кстати, за обливейт, если вы примените его на турнире, вам просто пожизненно дисквалифицируют. Еще и незаконное примирение ментальной магии будут предъявлять, если, конечно, вы выживете, потому как примени против меня такое заклинание на прошлом турнире, я бы просто перекатом ушел в сторону, а после отправил пару десятков очень сильных режущих в противника. Драка, не стоит так нагнетать». Флитвик покачал головой. «Так я не нагнетаю, просто говорю, что бы сделал я, если бы этим летом не выучил просто ради прикола это заклинание. И даже сейчас, если бы это заклинание не всплыло в моей голове, я бы поступил точно так же. Ну, полагаю, что так действительно правильно делать. Все же за такое надо учить». «Да, мисс Сливском, а вы приведете профессора Локхарта в чувство? А зачем?» Я удивленно посмотрел на нее. «Мистер Локхарт только что показал нам всем, что его бравада была ничем иным, как блефом. В дуэльном искусстве он крайне плох. При этом если он начнется, то наверняка начнет павлином ходить и рассказывать всем, что он просто поддался. Я взмахом палочки наложил паралич на Локхарта, но при этом всем показалось, что я просто поднял его тело и перенес его в уголок аудитории. Так что мы просто продолжим наши занятия, а уже после него я так и быть приведу его в чувство. Хорошо, моя помощь больше не нужна, нет, наставник. Я покачал головой, и спасибо вам за помощь. О, не стоит, мне было приятно посмотреть на это. Так что если что-то подобное наметится, ты приглашай меня, не стесняйся. Хорошо, я кивнул Флитвику. Глава 68. Нападение. Я сидел в кабинете и задумчиво проверял домашние работы. Конечно, я их почти не задавал, так как мне было лень проверять километры эссе, но иногда без этого было никак. Прошло уже почти две недели с момента, как я заказал экспертную оценку книг, и вскоре мне должны прислать результаты. За это время Локхарт меня почти не беспокоил. Ну, после его попытки влезть в дуэльный клуб, жизнь стала спокойной, и я бы даже сказал, вошла в рабочее русло. Я как всегда пахал как проклятый, отдаваясь тренировкам и общению с мелкими, у которых было достаточно много вопросов. Впрочем, я старался хорошо выполнять свою обязанность куратора младших курсов и помогал им и с не такими уж и очевидными вопросами. Например, я рекомендовал, как вести себя с каким преподавателем, дополнительную литературу или просто упрощенные учебники, в которых все значительно более просто разбираются темы. «Драко, у нас проблема». В мой кабинет ворвалась Гермиона. «Что случилось?» «На Пенни напали». Я нахмурился. Беспокойство за девушку как возникло, так и исчезло. Не то состояние у Герми для той, кто пришел рассказывать действительно плохие новости. Так что я сделал глубокий вдох, после чего очень медленно выдохнул. «Она в порядке?» «Да, твой артефакт спас». «И кто это был?» «Один парень с Гриффиндора. Он сейчас в больничном крыле, так как Пенни не стала ждать, пока он сможет преодолеть защиту артефакта, и сама напала на него». «И в чем же тогда проблема?» «МакГонагалл не очень довольна тем, что ее львенок оказался в больничном крыле и грозит Пенни отчислением. Тут больше Флитвик нужен, а не я». «Так Флитвика нет, он по делам отсутствует». Я встал. «Ладно, как его ассистент, тогда и я подойду для разбирательств. Правда, я не думал, что мне когда-нибудь придется выполнять роль защитника перед МакГонагалл. Иди в башню». «Но, Герми, иди в башню и больше поодиночке не ходите. Не нравится мне произошедшее, так что лучше перестраховаться». «Хорошо». Она быстро закивала, впрочем, одну ее я не отпустил и сам проводил ее до башни, после чего отправился в кабинет МакГонагалл. «Профессор». Я кивнул немолодой женщине, которая, увидев меня, слегка нахмурилась. «Мистер Блэк, что вы тут делаете?» «Я думала, что отправила мисс Гринджер за профессором Флитвиком». «Так и есть, но как она сказала мне, она не смогла его найти, так что она пришла за мной. Скорее всего, он отсутствует в замке, так как в противном случае найти его не составляло бы проблем». Взмах палочкой, и рядом с МакГонагалл появляется ее патронус. «Филиус, не мог бы ты подойти ко мне? У меня тут мисс Кристалл, она напала на студента моего факультета». Я поднял руку, останавливая Пенни, которая хотела что-то сказать. Она ошарашенно посмотрела на меня, но я покачал головой, как бы говоря, что сейчас немного не то время и место. И она прислушалась, прикусив нижнюю губу. Патронус тем временем исчез. «Возможно, как ассистент и личный ученик профессора Флитвика, я могу помочь в разбирательстве?» Меня смерили подозрительным взглядом. «Возможно». Она вздохнула. «Но для начала я хотела бы убедиться в том, что профессора Флитвика нет в замке». Я понимающе покивал, после чего совершенно спокойно сел на стул, который стоял около стеночки, и закинув ногу на ногу, принялся ждать. Прошло около пяти минут, и в кабинете появился патронус Флитвика. «Минерва, меня сейчас нет в замке, меня срочно вызвали в гильдию, так что если есть такая возможность, привлеки к решению вопроса моего ученика. Он достаточно рассудителен для того, чтобы даже если дело касается его ближнего круга, оставаться беспристрастным». «Хорошо». МакГонагалл прикрыла на секунду глаза, после чего посмотрела на меня. «Мистер Блэк, староста вашего факультета напала на ученика моего факультета, и не просто напала, если бы дело касалось перелома, или нескольких, я бы сейчас с вами не разговаривала, просто назначила бы отработки, да баллы сняла». МакГонагалл покачала головой. «Пенни, что ты применила?» «Два режущих, одно дробящие кости и одно заклинание, которым кастрируют животных. Я весело фыркнул. Здесь нет ничего смешного, мистер Блэк. Ну, для начала, профессор, я все же предлагаю действительно выслушать Пенни. Итак, что сподвигло тебя напасть на представителя факультета Гриффиндор, да еще и таким методом? Или это было не нападение, это была самооборона? Признаюсь, возможно, она была слегка излишней, но... Пенни покачала головой. Я не жалею об этом. Дело в том, что еще в начале года драка. Она благодарно кивнула в мою сторону. Подарил своим друзьям защитные артефакты и сказал, что нам надо привыкать носить их. Вот я и ношу его каждый день, даже на ночь не снимаю. Пенни достала из-под блузки цепочку с простеньким на вид кулоном, на который было наложено достаточно сложное заклинание. Я не совсем понимаю, при чем тут ваше нападение и этот артефакт. МакГонагалл покачала головой, хотя, видя, как она стала слегка хмуриться, я понял, что она уже стала догадываться, что к чему. А вот верить она в это все не хотела. Я возвращалась из библиотеки в гостиную, когда на меня со спины напали парализующим. Вот только я не стала показывать, что заклинание на меня не подействовало, и замерла, хотя, признаться честно, поза была весьма неудобной. У меня из-за спины вышел представитель Гриффиндора, который смотрел на меня с веселой усмешкой. Он мне и поведал, что ему пришло письмо с предложением заработать. И для того, чтобы получить 200 галлеонов, он должен меня изнасиловать, а также избить до такого состояния, чтобы я месяц в больничном крыле провела. МакГонагалл побледнела. Этого не может быть. Стивенсон, конечно, не образец добропорядочности, но на подобное он не способен. «Профессор, я ни в коем разе не сомневаюсь в вашей оценке этого студента, вы его знаете лучше, а я совсем не знаком. Вот только я очень хорошо знаю Пенни и не сомневаюсь, что она не станет лгать, особенно в подобных ситуациях. И у меня есть способ решить, кто же из нас прав, а чье доверие предали, и сделать это довольно просто. Пенни этим летом научилась извлекать воспоминания, так что мы можем воспользоваться омутом и просто посмотреть, что же там происходило». МакГонагалл посмотрела на Пенни, и она медленно кивнула, подтверждая, что действительно умеет извлекать воспоминания. «Хорошо, Типпи». Рядом с профессором, с громким хлопком появилась маленькая домовушка. «Типпи, тут профессор МакГонагалл. Чем Типпи может вам помочь? Отправляйся к Дамблдору и попроси у него омут памяти. Скажи, что он нужен мне срочно. Будет исполнено». Домовушка в поклоне подмела ушами пола и с хлопком исчезла. «Профессор, а почему вы не начали опрашивать Пенни до моего прихода? Ведь все это можно было выяснить и без моего участия. Такова процедура». МакГонагалл вздохнула. «Все подобные случаи разбираются в присутствии обоих деканов. Просто чтобы после не было никаких недомолвок и взаимных обид. Мы совместно устанавливаем вину и наказание». «Ясно». С хлопком появилась домовушка, которая поставила чашу омута на стол перед профессором. «Спасибо, малышка, можешь быть свободна, мисс Кристалл». МакГонагалл посмотрела на Пенни и кивнула ей на омут, и Пенни, поняв, что от нее требуется, совершенно спокойно приложила палочку к виску. При этом она, прикрыв глаза, стала нашептывать заклинание, а после осторожно потянула палочку в сторону, и у нее из виска стала выходить тоненькая серебристая ниточка. Одно движение палочки, несколько неуверенное, но все же точное, и ниточка отделяется от виска и после еще одного движения падает в омут. «Замечательно». Мы все трое опустили головы в дымку над омутом и словно провалились внутрь. Вокруг нас был один из коридоров Хогвартса, по которому шла Пенни. Не узнать коридор было сложно. Это был один из коридоров, по которому можно было попасть из библиотеки прямиком, ну почти прямиком, в гостиную нашего факультета. «Петрификус Таталус». Пенни вздрогнула. К сожалению, так как она не видела, что происходит у нее за спиной, то и для нас это все осталось незамеченным, но вскоре парень, который выкрикнул заклинание, появился перед нами. «Хах, легкие деньги». Он покачал головой. «Знаешь, я на самом деле не был уверен, что мне стоит это все делать, но увидев тебя одну, беззащитную, и вспомнив, что ты хорошо общаешься с этим выскочкой Блэком». Парень смотрел на Пенни с неприязнью. «Я все же решился. 200 галлеонов на земле, знаешь ли, не валяются, и если кто-то готов мне их заплатить за то, что я тебя изнасилую, изобью или даже покалечу, почему бы мне этим не воспользоваться? Тем более ты все равно ничего не вспомнишь, так как я напою тебя жидким забвением». Я нахмурился. «О, да, надо же сделать так, чтобы никто не узнал о том, что будет происходить, а в коридоре это сделать проблематично. Знаешь, я этим летом работал на ферме магов и получил практику в заклинании подчинения, оно, конечно, непростительное, а ведь только когда к людям применяется, а об этом у нас никто не узнает, так что сейчас я наложу его на тебя и ты сама придешь ко мне вечером, еще и сама на член мой запрыгнешь. Петрификус таталус, сика, сика дуа, сика кватра, флиппинда, секристумс. Пенни буквально взорвалась серией заклинаний и парниша отлетел к стене, а я сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Молодец, Пенни, мистер Блэк, профессор, я, конечно, понимаю, что в данной ситуации как исполняющий обязанности заместителя декана я должен поругать мисс Кристалл, но после того, что наговорил ваш студент, я покачал головой. Но как обычный человек и друг Пенни я могу только похвалить ее за то, что она защитила себя и сделала так, что обидчик уже никогда не сможет выполнять подобные заказы для других. В конце концов, окажись на месте Пенни любая другая девушка, и у той могло не оказаться артефакта. Петрификуса было бы достаточно. МакГонагалл поджала губы. Возможно. Я пожал плечами и, поняв палочку, отмотал воспоминания на момент, когда парень только появился в поле нашего зрения. Мистер Блэк, мы же уже выяснили, что мисс Кристалл сказала нам правду. Я в этом и не сомневался. Я покачал головой. Просто при просмотре этого воспоминания что-то как будто царапало меня изнутри. И мне хочется понять, что же такого я упустил. Я стал внимательно пересматривать воспоминания во второй раз, третий, четвертый. Хм, вы что-то заметили, профессор? Посмотрите на его глаза, мистер Блэк. Я отмотал воспоминания и всмотрелся в глаза парня. Блин, да он под подчиняющим заклинанием. Я покачал головой. Нет, не заклинанием, сомневаюсь, что кто-то на него подобное наложил бы, скорее какое-то зелье, которое было нанесено на письмо, в котором он получил предложение. Возможно, мисс Помфри скоро разберется с основными травмами и наверняка скажет нам, что же с ним было, но я рада, что беспокойство за подругу и злость на моего студента не затмило ваш разум и вы заметили, что тут что-то не так. Я пожал плечами и мы все покинули воспоминания. Не то чтобы я волновался за вашего студента, просто привык доверять своей интуиции, а она в данном случае тихонько шептала о том, что все не так, как кажется. Но в любом случае, что с вашим студентом поняли именно вы, а не я. Думаю, сам я еще через пару просмотров просто отмахнулся бы от этого ощущения. С возрастом вы станете замечать больше. МакГонагалл улыбнулась мне. Мисс Кристалл, несмотря на то, что вы действительно защищались, я не могу оставить метод, который вы избрали для защиты без внимания, так что мне придется все же вас наказать. Профессор, вы позволите мне, и что вы хотите заставить ее делать? Хвостик носить? МакГонагалл весело фыркнула, а Пенни покраснела. Не думаю, что это станет для нее наказанием. Я покачал головой. Но я придумаю что-нибудь такое. Я внимательно посмотрел на Пенни. Хорошо, думаю, вы оба можете идти. Спасибо. Я кивнул профессору, и мы с Пенни покинули ее кабинет. Драка, спасибо, что ты поверил мне. Да брось, по-другому и быть не могло. Глава 69. Заседание. Установить, кто именно наложил через зелье принуждение на парнишку, так и не смогли. Но я в знак, так сказать, мирных целей, оплатил ему лечение в Мунга, так что все отрезанное ему приделали назад. Хотя в школу он возвращаться отказался, вместо этого он просто отправился на работу, ту самую, о которой говорил. Благо, как шестикурсник он вполне мог бросить Хогвартс. Сейчас же я сидел в большом зале и ждал. Вот двери большого зала открылись и внутрь вошла Амелия Боунс с несколькими аврорами. Амелия, что привело тебя к нам? Дамблдор с вежливой улыбкой посмотрел на начальницу департамента правопорядка. Все просто, Альбус, я пришла доставить мистера Локхарта в суд. В суд? Да, на него поступила жалоба о том, что он, используя свое положение профессора Хогвартса, решил повысить продажи своих книг и записал их как учебные пособия. Причем весь сборник рассказов был обязателен для покупки каждому ученику каждого курса. Мисс Боунс, тут какое-то недопонимание. Локхарт бросил в сторону моего стола ненавидящий взгляд, который явно предназначался мне. У меня есть подтверждение о том, что мои книги подходят как учебное пособие и... Это не важно. Амелия перебила его. Все эти доказательства предъявите в суде. А смогу ли я подать встречный иск за клевету? Он явно консультировался с адвокатом, так как мисс Боунс слегка поморщилась, но кивнула. Сможете. Отлично. Он встал и, обойдя преподавательский стол, подошел к аврорам, которые встали по бокам от него, Я же, встав из-за стола, и подошел к Амелии. «Мисс Боунс, вы не будете против, если я, как тот, кто выдвинул обвинение, отправлюсь с вами? Только хотела попросить вас об этом». Она улыбнулась мне, и я понял, что женщина явно находится на моей стороне. В зале поднялись шепотки, после чего мы направились на выход из Хогвартса, и когда мы покинули зону, закрытую барьером, то все вместе взялись за портал, который Амелия достала из кармана мантии. «Портус». Короткий рывок, и вот мы уже появляемся на площадке в Министерстве магии. Хорошо, что Амелия предупредила меня о том, что все это произойдет сегодня, а то бы пришлось еще бегать в свою комнату за доказательствами. «Пройдемте. Готовься, сопляк, я тебя уничтожу». Локхард прошептал это мне, проходя мимо меня, так как ему надо было идти немного в другом направлении. «Мистер Блэк, я надеюсь, вы знаете, что делаете». «Знаю». Я улыбнулся ей. «Можете не переживать. Я должна предупредить, что...»